Роберт Ван Гулик. Сочинение в трех томах. Том первый. Четыре пальца. Монастырь с привидениями. Убийство на улице Полумесяца. Повести. Перевод с английского. Москва. Издательство «Терра». 1996 год. Содержание с указанием номеров дорожек и кассет помещено в конце книги. Роберт Ван Гулик прославился дважды. Всемирно известный ученый-востоковед, высокопоставленный дипломат, в конце 40-х решил написать свой первый детектив о судье Ди. Ван Гулик воспользовался замысловатыми сюжетами классической китайской литературы, не особенно распространенными у западных авторов. Успех превзошел все ожидания. Прототипом судьи Ди послужил живший в VII веке реальный китайский чиновник, знаменитый раскрытием множества загадочных преступлений и ставший героем средневековых китайских криминальных повестей. Как и в этих повестях, герой Ван Гулика сталкивается с самыми разнообразными тайнами. В первый том вошли повести «Монастырь с привидениями», «Убийство на улице Полумесяца» и «Четыре пальца». Действие повестей «Монастырь с привидениями», «Убийство на улице Полумесяца» разворачивается в буддийских и даосских монастырях и храмах, что придает повествованию особую экзотичность. Что или кто является причиной разыгравшихся трагедий? Злые люди или потусторонние силы? Повесть «Четыре пальца» – один из первых, но также и один из самых знаменитых детективов Ван Гулика. «Четыре пальца» – китайская детективная повесть. Посвящается моему верному другу Гиббону Бубу, умершему и похороненному в порту Диксон в Малайе 12 июля 1962 года. Глава первая. Судья Ди сидел на открытой галерее своего казенного жилища и наслаждался утренней прохладой. Он только что в комнате закончил завтрак с семьей, после чего один вышел на галерею и присел на бамбуковый стул возле мраморной балюстрады, чтобы выпить чашку чая. Вскоре ему предстояло отправиться в канцелярию, где его ждали неотложные дела. Комплекс зданий судебной управы в Мяньюане, куда входили и служебные покои судьи, находился на склоне горы и возвышался над остальной частью города. В полдень судья любил сидеть на балконе второго этажа, откуда открывался удивительный вид на море, крыш, простирающегося внизу города, а еще дальше на широкую морскую гладь. Но по утрам он предпочитал галерею, которая тянулась с внутренней стороны его жилища. Только мраморная балюстрада отделяла его от густо заросшего склона, круто поднимавшегося вверх, переходя в горный хребет, у подножия которого и раскинулся город. Там всегда было тихо, а утром дольше всего сохранялась прохлада. За тот год, который он уже провел в должности судьи Мяньюани, утренний чай на тихой галерее вошел у него в привычку. Откинувшись на спинку бамбукового стула, судья взирал на свежую зеленую листву, умильно прислушивался к бодрому щебетанию птиц и к нежному журчанию ручья, протекавшего вдоль балюстрады среди больших замшелых обломков скал. Вдруг птицы смолкли. Среди качающихся ветвей показались два черных гиббона. При помощи длинных тонких рук они с необычайной легкостью скользили с ветки на ветку, и дождь осыпающихся листьев отмечал их путь продвижения. С улыбкой судья наблюдал за ними. Его всегда очаровывала изящность движений, с которыми гиббоны могли двигаться по деревьям. И эти пугливые животные уже настолько привыкли к неподвижной фигуре, которую каждое утро видели на галерее, что иногда кто-то из них даже свешивался с ветки, чтобы ловко схватить пирожок или кусочек сахара, брошенный им судьей. В листве снова зашелестело, и появился третий гиббон. Он двигался медленнее других, потому что помимо ног цеплялся за ветки только одной рукой. Правая же рука у него была прижата к груди. Он присел на ветку прямо над головой судьи Ди и, помахивая свободной левой рукой, чтобы сохранять равновесие, с любопытством посматривал на него. И тут судья увидел, что он что-то сжимает в руке. Это был золотой перстень с большим зеленым камнем, который поблескивал в лучах солнца. Конечно же, обезьяна его где-то похитила. Нужно было как можно скорее отобрать его, потому что гиббоны очень быстро утрачивают интерес к добытым ими предметам, особенно когда обнаруживают, что добыча несъедобна. Если сейчас позволить гиббону исчезнуть, то этот перстень будет выброшен где-нибудь в лесу, и он уже никогда не вернется к хозяину.